Глава 11. На людей, встречавшихся мне по пути, я производил, должно быть, впечатление полоумного, внезапно выбитого из своей колеи человека, когда я в этот вечер шел домой по ярко освещенным улицам, взволнованный, без шляпы и с рваной свежей раной на лбу. Когда и где получил я ранение, так и осталось для меня невыясненным. Вернее всего, когда я в павильоне на несколько секунд потерял сознание, это был только легкий приступ слабости, и он скоро прошел. Я ударился лбом о какой-то твердый предмет, о спинку стула или край письменного стола. Я помню ясно, что вскоре после этого почувствовал острую сверлящую боль над правым глазом, но не обратил на нее особенного внимания, да и прошла она скоро. Идя по улице, я все еще не знал об этой ране, и удивленные взгляды прохожих вызывали во мне странные ощущения. Мне казалось, будто уже весь город знает о том, что произошло на вилле Бишоф. Весь город принимал участие в событии. Весь город знал меня и видел во мне убийцу. «Как это ты не арестован?» — спрашивал изумленный взгляд студента, вышедшего на улицу из ночного кафе. Испугавшись, я ускорил шаг и встретил двух девушек, стоявших перед воротами и ждавших, чтобы открыли калитку, двух сестер, и одна из них, с веткой рябины в руке, узнала меня, в этом не было сомнения. «Вот он!» — прошептала она, и я видел, как она с выражением негодования и годливости отвернулась в сторону. У нее было бледное лицо, и под широкими полями ее летней шляпы отливали рыжеватым блеском волосы. Потом приблизился пожилой господин, руки у которого нервно подергивались. Он остановился и скорбно взглянул на меня, даже как будто собирался заговорить со мною. «Как могли вы вогнать в смерть этого несчастного человека? Как могли вы?» — хотел он, казалось, сказать. «Черт побери, довольно с меня», — подумал я. И он заметил, что я готов при первом же его слове схватить его за горло. Он испугался и ушел. Но затем произошло нечто, окончательно лишившее меня самообладания. Навстречу мне бесшумно ехал велосипедист, рослый, мускулистый человек с голыми руками. Он похож был на пекаря в своей фуфайке. Соскочив с велосипеда, он пристально посмотрел на меня. «Этот ищет меня. Этот гонится за мной», — промелькнуло у меня в голове, и я пустился бежать, задыхаясь. Мчался я по улице, мчался все дальше и остановился в каком-то темном переулке, далеко от своего пути, с трудом переводя дыхание. Только тогда сознание вернулось ко мне. «Что это было?» — спрашивал я себя со стыдом и страхом. «От кого я бежал? Разве мог весь город прийти в волнение от того, что кто-то там застрелился? Что за сумасшествие? Как мог я в глазах чужих и безучастных людей, случайно мне встретившихся, как мог я в их лицах читать нелепое обвинение Феликса? Бредовое видение испугало меня. Чужие люди. Никого из них я раньше не видел. Довольно? Домой!» — гневно прошептал я про себя. «Это нервы. Мне надо принять брому». «Да, слишком много пришлось перенести за один день. Чего я боюсь? В том, что произошло, я ведь ничуть не повинен. Я не мог помешать. Никто не мог этому помешать. Ничьих взглядов мне не приходится опасаться. Я могу спокойно продолжать свой путь, могу смотреть людям прямо в лицо, так же прямо, как вчера, как во все дни моей жизни. И все же, какое-то чувство заставляло меня обходить людей, шедших мне навстречу. Я обходил яркие световые пятна газовых фонарей. Я искал сумрака и вздрагивал, когда за мною раздавались шаги. На темном перекрестке я услышал шум медленно катившегося фиакра. Я остановил его, и заспанный кучер отвез меня домой. Когда я открывал дверь в свою квартиру, мое решение сложилось окончательно. Я решил уехать. «Нервы у меня совсем развинтились», — сказал я вполголоса. 5 или 6 раз повторил эту фразу и, поймав себя на этом, испугался. «Прочь отсюда, да! Но не на юг, нет, не в Ниццу, не в Рапалло и не на Лидо». Перечисляются прославленные места отдыха. Ницца — главный город французского департамента «Морские Альпы», климатический курорт. Рапалло — город в итальянской провинции Генуя, на Лигурийском море, Лидо, дюны около Венеции, место морских купаний. В Богемии у меня было поместье, доставшееся мне по наследству от рано умершего родственника с материнской стороны. В этой старой усадьбе я провел в молодости несколько лет и всякий раз, просматривая сообщения, предложения счета своего управляющего, вспоминал о тех минувших светлых днях. Со времени моего детства я посетил это имение один только раз. 5 лет тому назад я в течение недели охотился на диких коз в Хрудимских лесах. Примечание. Название лесов происходит от имени чешского города Хрудим, расположенного на речке Хрудимке, притоке Эльбы. Туда меня теперь потянуло. Там нашел бы я покой и одиночество, в которых испытывал теперь потребность как никогда. Что мое исчезновение может быть ложно истолковано в городе, что оно может быть понято как бегство, как доказательство вины, как отчаянная попытка вырваться из сети неопровержимых улик, об этом я в ту минуту не думал. Я хотел уехать из города, вот и все. И я представлял себе, как проведу следующие недели, долгие прогулки по бесконечным еловым лесам, дружба с косматым старым охотничьим псом, отдых у пруда, где я ребенком в поисках морских чудищ ловил водяных хрущей, саламандр и пиявок, воскресный обед в деревенской гостинице в обществе молчаливых чешских крестьян и чиновников лесного ведомства, играющих в карты, а вечером, перед сном, часок чтения в кресле перед камином, где ярко горят дрова, за бутылкой красного вина и с трубкой в зубах. Такой рисовалась мне жизнь ближайших дней, и не успел этот план сложиться, как меня уже повлекло сейчас же его осуществить. Я дрожал от нетерпения. Мне хотелось уже теперь, уже в этот миг сидеть в поезде. Я расхаживал по комнате, и привычная мне картина — письменный стол, пестрые гобелены на окнах, албанская пищаль и зеленый шелковый коврик на стене — все это стало мне ненавистно и невыносимо. Охватившая меня лихорадка нетерпения не давала мне сидеть в праздности. И чтобы упрочить решение в самом себе, чтобы заняться чем-нибудь, что могло бы меня приблизить к исполнению моего плана, я достал, как будто нельзя было терять времени, оба своих чемодана и принялся укладываться. Несмотря на бушевавшую во мне тревогу, я действовал методически, думал обо всем. Слуга мой Винсент и тот не уложил бы вещей. Не позабыл я даже маленький карманный компас и немецко-чешский словарь, который был куплен мною еще 5 лет тому назад, перед моей поездкой в Богемию. Когда я кончил работу, в комнате навалены были в кучу книги, платья, кожаные гамаши и белье, которых я не брал с собою. Когда чемоданы были заперты, я стал соображать, какими спешными делами нужно мне еще заняться перед отъездом. Примечание. Упоминается часть мужского и женского гардероба, суконные, кожные или вязаные голенища, которые покрывали ноги от ступни до колен. Гамаши застегивались на пуговицы. Долгое время были одним из элементов военной формы. Прежде всего, надо отправиться в банк за деньгами. Затем беседа с моим адвокатом, которого я собирался пригласить к себе. Отпуск? Срок моего отпуска еще не истек. На среду у меня назначена встреча с друзьями в оперном ресторане. От нее нужно отделаться. Далее надо послать телеграмму управляющему, чтобы на станцию были высланы лошади, и заплатить один карточный долг и по нескольким счетам. Я хотел оставить здесь в полном порядке все свои дела. Несколько покупок в городе. Не забыть еще про турнир в фехтовальном клубе. Я записан участником и должен своевременно отказаться. Это можно, пожалуй, сделать запиской на имя секретаря клуба. Это было все, что мне покамест пришло в голову. Я записал все эти вещи для памяти и положил листок на письменный стол под пресс-папье. Тревога моя немного улеглась. Все, что можно было сделать в этот поздний час для ускорения отъезда, было сделано. 2:05 ночи. Пора спать. Но я все еще был настолько взволнован, что не мог заснуть. Некоторое время я лежал с закрытыми глазами, но не чувствовал ни следа усталости. С мучительной ясностью скрещивалось множество жутких образов в моем слишком возбужденном мозгу. Потом я вспомнил о снотворном средстве, приготовленном на моем ночном столике. В коробочке оставались еще только 2 таблетки брома, и я принял их обе. Не забыть еще купить брома или морфия, или веронала, «Какой-нибудь наркоз, вероятно, будет мне часто еще нужен в ближайшие дни», — говорил я себе, и тут же вскочил и принялся взволнованно искать рецепт, сначала в бумажнике, потом во всех ящиках письменного стола, в углах комодов и шкафов, наконец, в карманах моего костюма, но так и не мог его найти. Примечание. Все перечисленные лекарства, в том числе и морфий, применялись в качестве снотворного либо успокоительного средства. Однако правильно было бы говорить не о броме, чрезвычайно едкой коричневой жидкости, а о бромистом калии, его производном. Веронал, то же, что барбитал, производная барбитуровой кислоты. «Это ничего», — успокаивал я себя. «Мне не нужно рецепта. В аптеке на моей улице меня знают, и аптекарь кланяется мне, когда я прохожу мимо. Немного брома я там и без рецепта могу получить. Бром! Не забыть об этом, иначе я завтра не засну в вагоне». Я взял со стола листок с заметками на завтрашний день, и в то мгновение, когда я записывал слово «бром», мне вдруг припомнился голос, доносившийся из телефона, голос женщины, не желавшей ждать страшного суда. Как он странно звучал. И в то же время я вспомнил слова инженера. «Вспомните! Ради Создателя! Вспомните! Вы должны вспомнить!» Да, я должен был вспомнить. Теперь нельзя было заснуть. Мне нужно было припомнить сначала, от чего мне знаком этот голос. Теперь мне было ясно, что незнакомка владеет ключом от тайны. Она в состоянии нам объяснить, почему Ойген Бишоф покинул этот мир. Она это знает. Я должен ее найти, должен с нею переговорить. Я лежал в постели, прижимая руки к вискам, и рылся в своих воспоминаниях. Пытался еще раз вызвать в памяти тембр этого голоса, но это мне не удавалось. Усталость овладела мною. Снотворное начало действовать. Чувство покоя поднималось во мне. Все, что произошло, казалось мне теперь нереальным и до странности незначительным, игрою тени на стене. Я еще бодрствовал, но уже чувствовал легкую ласку сна. Отрывочные слова, лишенные смысла, раздавались у меня в ушах, предвестники сновидений. «Все еще дождь», — сказал чей-то голос, и другие голоса к нему примешались, и я очнулся и был один. По комнате прожужжала муха. Внизу проходил мимо человек по улице и ударил палкой по плитам тротуара раз, два, три раза. Я слышал это, но мне в то же время чудилось, будто где-то вдали дятел долбит кору. Еловый лес шумел. Порыв сырого ветра опахнул мне лицо, издалека донесся крик птицы, еще раз попытался я открыть глаза, и затем этот день окончился.